«Ясно, господин, ясно». Закрыв за собой дверь, я услышал, как слуги заперлись на хлипкий замок. Страх удержит слуг от дурных решений, а сказанные мной слова, пусть и не во всех подробностях, но хотя бы общий смысл, будет передан следователям римской безопасности. Естественно, когда те доберутся до Прозерпины. Шагая по коридорам яхты, я находил членов экипажа, оглушал их и запирал по каютам. Выйти они оттуда смогут самостоятельно, когда придут в себя и поймут, что им ничего не угрожает. Наемники бы не стали убивать всех, излишняя жестокость вредит репутации, никто не любит работать с отморозками. А вот спросить с сенатора, который решился мертвые головы бросить на произвол судьбы, не сдержав своего слова, это как раз на пользу. Закончив с зачисткой яхты, я остановил двигатели судна, и только теперь направился в каюту сенатора. Он никуда не делся, уже понял, что остался один, даже разок выглянул на палубу, где лежали убитые охранники, и готовился встретить меня магией. Наверное, будь Квинтовидий моложе, он бы пошел лично разобраться с врагами. Но годы взяли свое, 60-летний старик берег здоровья и не спешил на встречу со смертью. Оказавшись перед бронированной дверью, я с помощью дара вскрыл замки и заставил створку открыться. Седой заплывший мужчина в белой рубашке и черных брюках тут же обрушил на меня мощь своего дара. Водные струи ударили, но бессильно опали, встретив мой покров. Прорубленные техникой противника дыры в щите я залатал мгновенно. Прошли те времена, когда мне было сложно справиться с таким напором. «Здравствуй, Квинт», — произнес я, спокойно входя в каюту. Сенатор дернул рукой, активируя свой последний шанс. На потолке раздвинулись перекрытия, наружу свесились две турели. Но вместо того, чтобы открыть огонь по мне, повернулись в сторону своего хозяина. «Как?» — обреченно опустив руки, спросил Овидий. «Не обращай внимания», — ответил я, делая шаг вперед. «У тебя не было шанса с того момента, как ты связался с наемниками. Сам придумал, или приказали?» Квинт отступил на шаг, сила бурлила в его глазах. Я видел, что старик готов снова попытаться меня ударить, и позволил ему это сделать. Водяной вихрь соткался за моей спиной, и тут же бессильно распался лужей, столкнувшись с моим щитом. «Еще будут попытки», — уточнил я. «Я никуда не тороплюсь, знаешь ли, мы можем здесь играть, пока не надоест». Сенатор отступил еще, на этот раз без попыток выиграть время или отвлечь меня. Он все понял. «Меня вынудили», — сказал он. «Назови мне имя, Квинт», — велел я. «И, кто знает, может быть, ты умрешь легкой смертью. Как ты понимаешь, живым ты все равно эту каюту не покинешь». Старик осел в широкое кожаное кресло и побледнел, ловя воздух распахнутым ртом. «У меня не было выбора», — повторил Квинт Овидий. «У сенатора Римской империи», — усмехнулся я. «Конечно, выбор у тебя был. Ты мог бы связаться со мной, рассказать обо всем, и я бы с радостью помог тебе, Квинт. Видишь ли, своим поступком ты действительно не оставил себе выбора». Он поднял на меня взгляд, смотря на забрало моего шлема с лютой ненавистью. Однако его губы оставались сомкнутыми. «Будь ты проклят, князь Романов», — прошипел он сквозь зубы, и предпринял новую попытку атаковать меня. Прозерпина резко накренилась, сенатор закручивал стихию под судном. Оракул тут же доложил об изменениях условий, предлагая варианты выхода из ситуации. Нас медленно повело в сторону. Судно оказалось в самом центре зарождающегося водоворота. Однако само судно было слишком хорошо подготовлено к невзгодам морского пути, чтобы так легко пойти на дно. Впрочем, скорость водоворота увеличивалась с каждым мгновением. «Если ты думаешь, что я не умею плавать, ты сильно заблуждаешься, Овидий», — сообщил я, сжав пальцы в кулак и от души врезав по лицу сенатора. Выставленный Квинтом водяной щит оказался пропорот моим конусом силы, и удар прервал концентрацию сенатора. Губы и нос лопнули от удара, щедро орошая кровью мою перчатку. Техника развеялась, но запущенный ей процесс продолжался уже сам собой, так что судно еще продолжало раскручивать волнами. «Ты сдохнешь здесь со мной», — сплюнув кровь и глядя на меня с отчаянной ненавистью, заявил сенатор. «Ничего я тебе не скажу». Я ударил снова, на этот раз уже всерьез, и Квинт Овидий уронил голову на грудь, потеряв сознание. Мучить старика я не стал, и пока он пребывал в таком состоянии, я воспользовался техникой допроса. Государь, разрешив Емельяну Сергеевичу обучить меня ей, вряд ли подозревал, что мне доведется применять ее на таком высокопоставленном человеке чужой страны. Но раз Квинт не желал говорить сам, Мириться с его упрямством я не собирался. «Кто приказал тебе убить князя Романова?» «Никто», — последовал ответ. Учитывая, что врать под допросом считалось невозможным, и вряд ли сидящий передо мной сенатор тоже в прошлом был сингулером, я изменил вопрос. «Кого должны были убить наемники после крушения самолета?» — спросил я. «Всех, кого найдут», — ответил Квинтовиди. Немного помолчав, я хмыкнул. «Да тут целая провокация международного конфликта. Разрыв союза из-за гибели послов. Ставки куда выше, чем просто желание ключников насолить одному конкретному князю. Кто приказал тебе избавиться от делегации русского царства?» — спросил я. «Я не знаю. Ну, тоже правильно. Я бы на месте таинственного заказчика тоже не стал рассказывать о себе и представляться. И уж в мире, где существует техника допроса, налаживать личный контакт смертельно опасно. Не справился сенатор, и легко бы выдал своего настоящего хозяина. Как тебе отдали приказ избавиться от делегации русского царства?» «Прислали анонимное письмо с меткой», — ответил он. Я продолжал задавать вопросы один за другим, пока не выяснил всю картину до конца. Все это время Прозерпина продолжала кружиться на месте, но волны, поднятые техникой Овидия, постепенно успокаивались. Выстрел прервал жизнь сенатора Римской империи, и я ткнул пальцем в кровь, выведя на стене каюты послание от мертвой головы, разумеется, на немецком языке, родном для этой организации наемников. Я вышел на воздух. «Ростислав, как обстановка?» — спросил я, глядя на берег. За все время, что я провел на яхте, судно успело удалиться всего на полкилометра, но возвращаться вплавь мне не требовалось. К счастью, мой дар позволял даже ног не замочить. «Все спокойно, князь», — доложил мой биологический брат. «Готовься к отходу», — велел я. Иващенко не стал уточнять, чем закончилось на яхте, и я мысленно поставил ему плюс. Включив невидимость обратно, я пробежал по волнам и, легко перемахнув бортик причала, едва не наступил в лужу крови, набежавшую из пристреленных Ростиславом охранников сенатора. А оказавшись рядом с братом, легонько тронул его за плечо. «Не спишь?» — спросил я Ростислава. «Пойдем, пора возвращаться». Мы добрались до оставленного нами микроавтобуса, где избавились от доспехов и снова оказались в своей одежде. А дальше, новая встреча с автомобилем марка «Осине» и возвращение в отель. «Князь, будут ли какие-то еще распоряжения?» — спросил Ростислав, припарковав машину. «Нет, до завтра отдыхай», — покачал головой я. «Деспот начнет допросы наемников, я возьму тебя с собой, вместе послушаем их признание». Распрощавшись с Иващенко, я поднялся к себе в апартаменты. По дороге велел дежурящему у моих покоев стюарду накрыть плотный ужин, а сам все это время обдумывал сложившуюся ситуацию. Это ключники не хотят союза Римской империи и Русского царства, или только один из членов общества, ведь Бернар, как их глава, наверняка знал, что я буду в том самолете, и должен был догадаться, что ничего из этой затеи не выйдет. Так какой смысл в таком вялом и неубедительном покушении? От мыслей меня отвлек звонок на стационарный телефон. Оракул сразу же определил, что со мной желают поговорить из дома сенатора Марка Осине. Взглянув на трубку, я поднял ее и приставил к уху. «Князь Романов слушает», — проговорил я. «Здравствуй, сынок», — с легким смешком произнесла Юлия Александровна. «Нам пора встретиться и все обсудить». Глава 5. «Мы находимся на сенаторской пристани», — вещал корреспондент взволнованным голосом, где сегодня ночью случилось немыслимое нападение на сенатора Квинтовидия. На экране показалась Прозерпина, пустая и безжизненная. Не знаю, специально так было задумано, или случайно вышло, но при желании на палубе можно было рассмотреть кровавые пятна, оставшиеся от сдавленных телохранителей сенатора. К сожалению, нападавшим удалось задуманное. «Сенатор Квинтовидий был найден убитым в своей каюте», — продолжал журналист. «На данный момент известно, что действовал как минимум один одаренный со стихией земли. С помощью своей магии он расправился с телохранителями сенатора, воспользовавшись сложной техникой, повторить которую может только ранг не ниже А2. Пока у нас нет официального подтверждения, связана ли эта атака с облавами по всему Риму, но мы будем держать вас в курсе событий». Олег Константинович нажал кнопку на пульте, отключая звук на телевизоре, и с каменным лицом перевел взгляд на меня. «Дмитрий Алексеевич, позвольте вас поздравить», — сказал он. «Сегодня ночью мне позвонили из Кремля. Государь велел передать вам, что весьма впечатлен вашими действиями и хвалит ваше милосердие». Я улыбнулся в ответ, удерживая чашку кофе на весу. «Спасибо, Олег Константинович», — ответил я, — «всегда приятно знать, что русское царство поддерживает мои действия». Посол выдержал короткую паузу, после чего продолжил. «Это еще не все, князь», — он поставил свой чемодан на столик и, щелкнув запорами, вытащил несколько листов. «Государь также велел передать вам эти бумаги лично в руки». Вновь кивнув, я раскрыл папку и принялся изучать ее содержимое. Это был отчет по расследованию катастрофы личного самолета великого княжича Невского. Емельян Сергеевич не прекращал поисков, перетряхнул всех, кто когда-либо вообще прикасался к воздушному судну. И никаких следов стороннего вмешательства найти куратор царской службы безопасности не удалось даже с помощью оракула. Вторая половина бумаг была связана уже с нашим самолетом, и почти в точности копировала первую, начиная с модели воздушного судна, и заканчивая результатами последнего технического обслуживания. Получается, единственное, что у нас есть, это общая серия, подвел я итог, закрывая папку. Однако это не случайность. Возможно, наемники что-то прояснят, Дмитрий Алексеевич, ответил посол, убирая документы обратно в чемодан. Емельян Сергеевич Невский очень жаждет прочесть результаты допросов мертвой головы. Великий князь уверен, что вы выясните, каким образом они не только наш самолет подорвали, но и как добрались до его старшего сына. Что ж, надеюсь, нас действительно допустят на допрос, как и обещал Марк Осиний, сказал я, после чего допил свой утренний кофе. После вчерашнего разговора с бывшей государыней, состоящего из двух предложений, оракул проверил особняк сенатора и не нашел там Юлии Александровны, зато обнаружил, что к номеру Марка Осиния имелось временное подключение с нового предоплаченного телефона. «Для этого мы и едем к деспоту на прием», — кивнул мне Олег Константинович. «Вас официально представят, как члена делегации Русского царства. Вам не обязательно ни с кем разговаривать, и тем более с Агриппой 4 лучше не стоит заводить разговоров перед его придворными». Я вскинул бровь, и посол пояснил. «По протоколу я передаю свои верительные грамоты, но остальные представители русского царства сохраняют молчание. Ваш разговор возможен только после официальной части, когда деспот изволит прогуливаться в своем саду», — произнес он. «И вот там уже никакие правила сдерживать вас не будут, но и простых людей вроде меня туда не пустят. Только для благородной публики», — уточнил я. «Вы можете взять с собой Ростислава, слуга допускается», — продолжил рассказ Олег Константинович. «Но я очень прошу вас не делать резких движений и никому дорогу не переходить, Дмитрий Алексеевич. Деспот наверняка захочет посмотреть на вас в бою, и какой-нибудь молодой да дерзкий аристократ из бедных, но прикормленных вызовет вас на дуэль. Таких при каждом дворе в Европе держат, их, если что, не жалко. А когда нужно пролить кровь или испытать кого, идеальнее исполнителя не найти». Хмыкнув, я улыбнулся. «Так в чем проблема? Хотите, чтобы я отказался от вызова? Ни в коем случае». Чуточку возмущенно ответил посол, откинувшись на спинку кресла, будто я его оскорбил. «Я прошу, Дмитрий Алексеевич, только о том, чтобы вы сами не выступали инициатором вызова». «Это можно», — кивнул я. «В таком случае», — поднявшись, произнес Олег Константинович, — «предлагаю выезжать». Возражать я не стал, и к тому, что, возможно, придется убить какого-то римского дворянчика, относился равнодушно. В конце концов, я за первые сутки в их столице уже не один десяток положил. А деспот, если выступит с такой инициативой, заодно проверит, мог ли я устранить его сенатора. В то, что официально с охраной расправился одаренные земли, еще не значит, что сам Агриппа 4 в это верит. Но посмотрим, как все сложится. В конце концов, это Рим, родина выражения хлеба и зрелищ. Здесь с древних времен любили смотреть, как люди режут друг друга. И, несмотря на минувшие века, человеческая сущность неизменна. Сам дворец деспота не произвел на меня впечатления. Античная архитектура, под которую был стилизован комплекс, ничего не задевало в моей душе, так что мазнув пару раз взглядом по стенам, я просто двигался в составе делегации, ни с кем не заговаривая. Когда же начался прием, и нас пригласили внутрь тронного зала, я смог оценить масштабы последствий своих ночных приключений. Охрана составляла едва ли не треть находящихся в зале людей. Сам Агриппа 4, прекрасно выглядящий поджарый мужчина с короткой стрижкой вьющихся темных волос, тяжелым взглядом и орлиным носом смотрел поверх наших голов, равнодушно заслушивая своего распорядителя. Деспот сидел в позе мыслителя, подпирая волевой подбородок широким кулаком, и не проявлял интереса ни к чему и никому в зале. Аура власти монарха Римской империи не давила, хотя и заполняла собой все помещения. Впрочем, по количеству подданных деспот серьезно уступал русскому государю, и если уж Михаил II не мог согнуть меня с наскока, а Гриппе 4 можно было и не пытаться. Распорядитель продолжал перечислять членов делегации, и когда произнес мое имя, деспот впервые проявил живой интерес. Хотя, конечно, удивление было излишним, владыка Римской империи так прекрасно знал, что я сегодня приду к нему. Князь Романов, жестом остановив своего человека, переспросил Агриппа 4, плавно поднимаясь на ноги. Охрана, отделяющая правителя от гостей в зале, расступилась, пропуская деспота. Он был высок, лавровый венок блестел на голове, белые одежды струились, будто в помещении гулял легкий ветерок. Олег Константинович такого не ожидал, но коснулся моей руки, понуждая сделать шаг навстречу. Я не стал отказываться, тем более что официально как раз и прибыл ради этой встречи. Деспот не дошел до меня метров 5, и я остановился, не приближаясь. Его придворные негромко перешептывались, но никакой враждебности я от них не ощущал. В зале царило любопытство и неприкрытый интерес. Агриппа 4 мало, на кого так явно обращал внимание. Поклонившись с достоинством, но без подобострастия, я выпрямил спину и спокойно смотрел в глаза деспота, а тот улыбнулся вдруг и обратился ко мне. «А ты моложе выглядишь, чем я думал», — заявил он. «Что ж, это только подтверждает, что русский государь правильно держит в кулаке своих подданных. Посмотри на моих сенаторов, одни толстяки, и уже забыли, когда в последний раз им приходилось драться». Толпа ответила своему повелителю негромким смехом. «В здоровом теле, здоровый дух, государь», — ответил я с улыбкой. Как и многие молодые благородные люди русского царства, я поддерживаю себя в форме. И как показывает практика, это приносит свои плоды. Еще как приносит, воскликнул деспот, продолжая смотреть на меня с улыбкой. Карл IX не даст соврать, насколько полезно заниматься собой и не забывать о тренировках. Твоими руками завершилась война Римской империи, но нас, как и в прежние времена, старается укусить слишком много собак. Что скажешь, если я предложу тебе выступить моим союзником в борьбе против Османской империи? Пойдешь под мои знамена, говорил он с улыбкой, показывая всем, что это шутка. Но, разумеется, никакой шуткой здесь и не пахло. Наверняка, если я соглашусь, мне предоставят и титул, и подданных. Сам деспот обзаведется не столько военачальником, сколько гением, которого хотел заполучить, затеяв переписку со мной. Однако рассматривать это предложение, как провокацию, нельзя. Понятно, что никто чужака руководить своими армиями не поставит, а по титулу я равен местному графу, значит, вполне могу водить войска. Римские войска. Сейчас подразумевается только один ответ, однозначный отказ. И только потом, в личных беседах, при которых не будет свидетелей, деспот может предложить мне нечто вполне реальное. Я слишком правильно воспитан, чтобы менять свою родину на сладкий запах славы и денег на чужбине, государь, ответил я с поклоном. Агриппа 4 рассмеялся, вновь оборачиваясь к своим подданным, стоящим от нас по обе стороны. Вот видите, честные люди Рима, каким должен быть ответ настоящего героя. Продолжая смеяться, произнес он, и вы говорите мне, деспоту Римской империи, что сенатор Овидий поступал правильно, когда решился покинуть родную страну и лизать сапоги испанскому королю. Его веселость резко сменилась на гнев. Аура власти завихрилась, приводя воздушные массы в движение. Но деспот не пытался давить на всех, нет, он действовал исключительно точно. В толпе несколько человек захрипели, лишенные воздуха. «Князь Романов, составишь мне компанию во время прогулки», сказал Агриппа 4, после чего резко взмахнул рукой, и на пол повалились несколько его придворных. «Экзекутор, возьми этих предателей и спроси их, с чего это они вздумали выгораживать предателя Римской империи во время войны». Деспот вернулся на свой трон и вновь занял ту же позу. В это время охрана кого-то волокла прочь, не церемонясь. Впрочем, настроение этот эпизод присутствующим однозначно поднял. Я слышал, с каким одобрением придворные обсуждают расправу над предателями. «Продолжим», махнув рукой, приказал Агриппа 4. После нашей делегации настало время послов Германского рейха, и все шло по протоколу, пока не пришло время деспоту направиться в сад для предобеденной прогулки. «Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне русский посол шепотом, пожалуйста, не забывайте, о чем я вас просил». Кивнув ему, я встретился взглядом с придворным, который как раз направлялся ко мне. Как и большинство представителей благородного сословия Римской империи, он был толстоват, однако под одеждой угадывалась фигура былого бойца. «Князь Романов, прошу следовать за мной», — с поклоном обратился он ко мне. «Деспот желает вас видеть на прогулке». «Ведите», — равнодушно отозвался я. Мужчина не представился, и хотя благодаря искусственному интеллекту я прекрасно знал, кто передо мной, однако раз начальник охраны дворца считает, что нам знакомиться не нужно, настаивать я не собирался. Сам Агриппа IV уже был в саду, но из зала люди уходить не спешили. Для них наступило время обсудить приемы каждое сказанное монархом слово. На прогулку уже шли только избранные лично деспотом, и при этом если сегодня тебя позвали, это совершенно не значит, что когда-либо в жизни тебя вновь удостоит такой чести. Вот и я в понимании местных должен выпрыгивать из штанов от того, что меня позвали. Честно признаться, я чувствовал нарастающее раздражение. Дворец, который должен был подавлять меня своим величием, воспринимался мной облагороженными развалинами. Не могу я всерьез восторгаться древними руинами, когда куда чудеснее и восхитительнее высокоскоростная связь. Не могу наслаждаться артефактами прошлого и верить в мудрость древних, ведь объективно они все знали меньше, чем современный школьник. И это нарочитое подчеркивание, что Римская империя, преемник той самой, великой древнеримской, меня несколько раздражало. Да, в большинстве случаев это было лишь внешнее, наносное копирование, когда императора величают деспотом, а придворные носят стилизованные под тоги одежды. Но такое нелепое в современном мире стремление к прошлому наводило уныние. Я бы на самом деле совершенно не удивился, если бы Агриппа IV отстроил Колизей и травил там львами преступников. Однако наличие практически под боком престола Папы Римского, вероятно, не позволяло возвращаться настолько в прошлое. Или это только пока? В таком настроении я вышел на яркое солнце. Деспот шагал в отдалении, не спеша и наслаждаясь прогулкой. За ним следовало человек 15 из свиты правителя, и именно к ним меня повел начальник дворцовой охраны. Весь сад был также выстроен с тщательностью и любовью к древнеримской культуре. Учитывая бродящих по периметру бойцов в современных доспехах, это смотрелось сюрреалистически. Однако я не собирался навязывать свое мнение местным, в конце концов, это их страна, и как в ней жить, римляне разберутся сами. «Дмитрий», — подозвал меня Агриппа IV, нетерпеливым жестом отгоняя остальных сопровождающих. «Говорят, ты всю ночь проездил по дорогам моей столицы, и даже не останавливался нигде, чтобы посмотреть достопримечательности. Как тебе Рим? Ваше сохранение старины достойно уважения, государь», — ответил я. «Однако, боюсь, я вас расстрою, когда скажу, что я смотрю в будущее, а не оглядываюсь на прошлое». Деспот кивнул с легкой улыбкой на губах. Мы шли по аккуратным дорожкам, сложенным из нешироких мраморных плит. Вокруг садовники вырастили настоящий лабиринт, в котором возвышались над зелеными насаждениями купола белых беседок. Часть из них была занята, вход в сад деспота был ограничен только для простолюдинов. Ну и, разумеется, лишних охранок Агриппа IV не подпустит. «А что скажешь о судьбе Квинта Овидия?» — задал новый вопрос он. «У человека, который стал сенатором Римской империи, всегда полно врагов, и шанс на насильственную смерть выше, чем у любого другого жителя твоей страны», — ответил я, чуть прищурив глаза от солнца. «Как по мне, гораздо важнее, для чего он жил, чем то, за что он умер». Деспот усмехнулся. «Вот как», — уточнил он. «Думаешь, я должен согласиться с выводами своих следователей и подписаться под убийством сенатора, совершенным одаренным земли? Не мое дело что-либо думать о том, как править Римской империей», — ответил я, легко пожимая плечами. «Но я бы хотел напомнить о судьбе наемников. Сенатор Ассиний обещал, что я буду присутствовать на допросах». «Не твое дело, говоришь, думать», — посмеялся Агриппа IV. «И это мне говорит, пожалуй, самый гениальный человек русского царства. Что ж, твое желание мне понятно, и слово сенатора будет исполнено. Я не хочу становиться твоим врагом, Дмитрий. Уж слишком лихо твои противники отдают свои жизни. А мне еще, как ты сам правильно подметил, нужно Римской империей править. Как видишь, я даже не стал допускать к тебе своих молодых глупцов, чтобы попробовали твои силы, Лукреций». Деспот махнул рукой, и начальник безопасности дворца вновь приблизился к нам. «Отведи князя Романова к наемникам», — распорядился деспот. И сенатора Асиния не забудь захватить туда же. Придворный поклонился, и я последовал за ним. Шагов через 50 к нам присоединился и сенатор. Марк Асиний выглядел крайне довольным, но я не стал уточнять, что конкретно его так радует: предстоящие допросы или смерть Квинта Овидия и, очевидно, допрос его дружков, арестованных в тронном зале. Казематы дворца деспота мало чем отличались от казематов Кремля. Нас с сенатором посадили перед широкой стеной, завешанной мониторами, и в течение нескольких часов мы слушали и смотрели, как идет процедура допроса. Но уже в самом начале было ясно, что мы ничего толкового не узнаем. Служба римской безопасности сработала на отлично, от них не ушел никто из наемников мертвой головы. Вот только их римский руководитель пустил себе пулю в лоб в тот самый момент, когда в представительство пришли люди Асиния. Мне очень жаль, что они не прояснили того, что вам требуется, ваше сиятельство, произнес Марк Асиний, когда мы закончили. Ничего страшного, сенатор, улыбнулся я. Главное, они все-таки сказали, мертвая голова не имеет отношения к взрывам самолетов. Однако тот факт, что они знали, что катастрофа случится, уже многое говорит о настоящем организаторе этого покушения. Сенатор кивнул и повел меня на выход, придерживая за локоть. Итак, теперь можно встретиться с моей биологической матерью и поговорить откровенно. Потому что теперь я точно знаю, что наемники не устраивали взрыв, но были предупреждены, что он случится. И не сенатором Овидием, уж в этом я убедился лично еще ночью. Остаются только ключники. Глава 6. Встречу Юлия Александровна назначила в дорогом ресторане, но не слишком близко к центру имперской столицы. Предосторожность была не лишней, возле дворца постоянно крутится огромное количество людей, и узнать бывшую государыню могли бы многие, несмотря ни на какие попытки скрыть свою личность. С собой я взял Ростислава, которому предстояло ждать в машине. На всякий случай, в бастионе, благо габариты внедорожника позволяют ему разместиться за рулем. В багажнике с нами отправился и один чемодан со стражем. Мы на враждебной территории, и расслабляться я не собирался. Квартал, в котором располагался ресторан, оказался запружен автомобилями. То ли здесь всегда так, то ли сегодня какой-то бешеный ажиотаж. Но даже с дипломатическими номерами и гербами русского царства нам приходилось протискиваться по узким улочкам. Оракул автоматически отмечал, что вокруг полно иностранцев, но в этом-то как раз ничего удивительного и не было. Рим – место паломничества туристов, здесь круглый год сотни тысяч чужих граждан слоняются, чтобы прикоснуться к старине. А чем дальше от дворца, тем демократичнее цены. Вот и стягиваются в такие места люди попроще. «Ждите здесь», – велел я, когда Ростислав остановил машину напротив входа в ресторан. Таскать с собой живую охрану я не хотел, и от лишних сопровождающих избавился. Впрочем, с подполковником Лесным об этом договориться оказалось неожиданно легко. Заранее проинструктированный из Москвы, разведчик был прекрасно осведомлен о моих возможностях. Знал, что один я гораздо спокойнее уйду от любого преследования. Симпатичная девушка в облегающем черном платье приветствовала меня на крыльце. «Здравствуйте, меня зовут Алессандра», — представилась она с поклоном, полным почтения. «Естественно», — говорила она на итальянском, — «не то это место, чтобы здесь владели большим набором языков, хотя наверняка еще какие-то европейские Алессандра знает на уровне нескольких предложений. У нас сегодня многолюдно, но мы сейчас же найдем для вас подходящий столик», еще только заканчивая поклон, продолжила Алессандра. «В этом нет необходимости», прервал я ее жестом, тоже переходя на язык Римской империи. «Меня уже ждут, Патриция». На лице сотрудницы ресторана мелькнуло краткое удивление, но она тут же справилась с эмоциями. Так что меня проводили практически в самый центр заполненного людьми зала. За небольшим круглым столиком действительно сидела моя биологическая мать. Волосы бывшая государыня заплела в толстую косу, которую перекинула на грудь. Белое свободное платье с открытыми плечами, макияж, зрительно меняющие черты лица. При этом несколько дорогих украшений Юлия Александровна все же надела. «Здравствуй, сынок», — с улыбкой произнесла она, держа руки на столешнице. «А я боялась, что ты не придешь». Я не ответил, садясь на свободный стул. Алессандра тут же вручила мне меню, но я отмахнулся. «Принесите мне только крепкий черный кофе», — распорядился я. Девушка поклонилась, привлекая внимание сидящих в зале людей к нашему столику, после чего скрылась на кухне. Искусственный интеллект здесь пометил множество иностранцев, только в отличие от тех, что гуляли по улицам, эти засветились в военных базах Германского рейха. Гражданских среди посетителей просто не было. Интересное у бывшей царицы прикрытие. Бойцы спецназа, не уволенные в запас, а всего лишь отправленные в отпуска, да еще набранные со всей немецкой земли и случайно оказавшиеся все в одном месте. И именно в тот день, когда мы с бывшей Юлией Александровной решили поговорить с глазу на глаз. Надо же, какое маловероятное совпадение. Поставив на наш столик купол от подслушивания, я обратился к своей биологической матери. «Можешь говорить, это нападение, не ключников дело», тут же поспешила сообщить она, кладя пальцы на мое запястье. «Бернар не дурак, он не стал бы тебя провоцировать. Дима, сынок, тебя хотят рассорить с обществом». Оракул перехватил управление камерами ресторана и наблюдал сверху за нашим окружением. Но я и без искусственного интеллекта понимал, что у той девушки справа в сумочке наверняка спрятан пистолет. Однако количество спрятанного от моих глаз оружия оказалось куда больше. «Для того, чтобы поссорить меня с ключниками, даже стараться не нужно», заметил я, бегло обводя зал взглядом. «Твои друзья сами сделали все, чтобы стать моими врагами, а врагов я прощать как-то не привык. Как думаешь, может быть, это мне от тебя передалось по генам?» Царица нахмурилась. «Конечно, ключники не идеальны, и среди них хватает разных людей, у каждого из которых свое мнение», произнесла она, подтверждая мою версию о том, что в обществе все не так гладко. «Но, поверь, сынок, Бернар, их хранитель, желает видеть тебя своим другом и готов встретиться лично, чтобы загладить любую вину общества перед тобой и твоей супругой». Я хмыкнул в ответ, и наш разговор прервался. Алессандра принесла мой кофе, после чего с поклоном удалилась обратно на кухню. «Ты пришла на эту встречу не одна, здесь весь зал заполнен вооруженными людьми, и хочешь сказать, что желаешь мира», уточнил я. Юлия Александровна вскинула брови, глядя на меня с неподдельным удивлением. «Дима», четко выговаривая звуки, произнесла моя биологическая мать, «я пришла сюда одна». Сказав это, она сильнее сжала мою руку и, не сводя с меня взгляда, попросила. Ее голос чуть дрогнул при этом, и я впервые увидел бывшую государыню действительно напуганной. «Ты ведь защитишь меня?» На мой телефон пришло сообщение с неизвестного номера, и тут же высветилось перед глазами. «Людвиг, беги». Сидящий слева от нас мужчина без замаха швырнул нож в голову царицы. Блеснул металл в свете ресторанных ламп, но бессильно отлетел, столкнувшись с моим покровом. Мгновенно оказавшись на ногах, я запустил в сторону врага десяток миллиметровых полей, превращая голову противника в решето. Девушка справа в вечернем платье сунула руку в сумочку. Подхватив магией вилку с тарелки, я швырнул ее в глаз убийцы с такой силой, что зубья вышли из затылка. Пистолет, за который ухватилась несостоявшаяся противница, полетел на пол. Ростислав. С улицы уже доносился звук рявкающей винтовки, отстреливающейся в ответ на короткие автоматные очереди. Мой биологический брат тоже уже вступил в сражение. Схватив царицу за руку, я выдернул ее из-за стола. Посетители обнажали оружие, стреляли, но пули оседали на пол, остановленные моими щитами. Попавший под их огонь официант завалился, опрокидывая поднос с посудой. «Уходим», — приказал я. Однако с балкона второго этажа наперерез мне спрыгнул здоровенный мордоворот с автоматами в каждой руке. Но огонь открыть он не успел. В его голове возникла сквозная дыра, сквозь которую я увидел стража, стремительно вошедшего в ресторан. Волна силовых полей разлетелась от моего покрова в сторону зала, заполненного убийцами, и вражеская стрельба оборвалась. Нападающие валились на пол, на столы, роняли оружие, не все из них погибли сразу, но продолжать бой уже никто не мог. В панике кричали на кухне повара и официанты. «Дима!» — воскликнула бывшая государыня, которую я все так же тащил за собой. Окружив царицу отдельным щитом, я толкнул ее в спину. «Защита!» — отдал я приказ, обращаясь к роботу. Страж раскрылся, поймал Юлию Александровну своим нутром и тут же вновь закрылся. В мгновение ока развернувшись, робот открыл огонь, убивая спешащих к ресторану врагов. Их было слишком много, чтобы оставаться и принимать бой, не тогда, когда у меня в руках бывшая государыня. Я тоже направился к выходу, краем глаза наблюдая, как покинувший машину Ростислав выпрямляется в полный рост. Бастион принял на себя пару случайных пуль, и Иващенко обрушил на врагов огонь из пулемета, закрепленного на предплечье. Свистящие крупнокалиберные пули, предназначенные для пробития боевой брони, рвали тела нападающих на куски, омывая брусчатку пригоршнями крови. Кричащие в панике туристы частью бежали прочь от злополучного ресторана, либо уже лежали на брусчатке, не подавая признаков жизни. Подчиняясь моей воле, Оракул показал мне карту квартала, пометив спешащих к нам врагов. Их были сотни, и если первые носили гражданскую одежду, за ними шли уже одетые в доспех бойцы, и они продолжали скапливаться в квартале, подходя по улицам и высовываясь из ближайших домов. «Уходим», — велел я, и страж с ценной ношей тут же оторвался от земли. Он успел подлететь метра на два, прежде чем в него устремилась противотанковая ракета. Перехватив вражеский снаряд силовым захватом, я вернул его стрелку, и взрыв разметал наскоро организованный нападающими заслон из легковых машин. Умника с ракетной установкой расплескало и сожгло, оставив лишь обгорелую обувь. «Ростислав!» — крикнул я, но мой биологический брат и сам оценил ситуацию. Легко запрыгнув на крышу внедорожника, он продолжал отстреливаться, пока на улицу не выплеснули первые противники в доспехах. Вокруг их брони вспыхивали силовые щиты, сбивающие тяжелые пули, и Иващенко выпустил рукоять пулемета. С громкими щелчками оружие сменилось, прошелестело, вставая на свое место, маленькая ракета с ярко-синей краской. Ростислав вдавил скобу, и электромагнитный снаряд улетел прямо в грудь ближайшего врага. Хлопок ударил по ушам, а лишившиеся защиты доспехи тут же оказались продырявлены из пулемета. Нырнув на место водителя, я захлопнул за собой дверь, хрустнул, переключаясь, рычаг, и я вдавил педаль в пол. Машина зарычала и рванула с места, едва не опрокинув стоящего на крыше Ростислава. От ног его бастиона выстрелили упоры, впиваясь в края крыши, и Иващенко продолжил свой бой. Я создал перед носом своего внедорожника конус из силовых полей, и стоящие впереди горящие автомобили моя машина прошла, легко раскидав их в стороны. Где-то в отдалении ревели сирены, к нам спешили полиция и спецназ римской безопасности. Вот только их перехватывали в начале квартала, осыпая гранатами и кумулятивными снарядами. Часть местных силовиков уже была уничтожена, вторая отступала, дожидаясь подкреплений. Совсем у Агриппы 4 дела с безопасностью плохи, раз такое масштабное нападение возможно в его столице. Или же все гораздо проще, и под деспота копают его же приближенные, как это было в русском царстве с мятежниками. Оракул проложил кратчайший путь к свободе, и я выкручивал руль, лавируя по узким римским улочкам, щедро орошенным кровью и заваленным трупами. Картинка с картой и метками врагов транслировалась и Ростиславу, так что он постоянно вертелся, работая пулеметом то по окнам, то по подвалам, пресекая попытки врагов открыть по нам огонь. За нами оставался четкий след из горячих гильз. Естественно, наш внедорожник был окружен моим щитом, и Иващенко ничего не угрожало. Однако я держал силовое поле невидимым, чтобы экономить силы. Судя по количеству нападающих, они мне еще могут пригодиться. Я видел, как мерцает зеленая точка на карте. Страж с царицей в брюхе поспешно уходил по крышам, выжимая максимум из своих возможностей, но при этом так, чтобы не повредить укрытую внутри женщину. Каждый прыжок позволял роботу перемахивать через дом, и такими темпами до посольства он доберется минут за 10. Я же крутил руль, пока Иващенко поливал огнем улицы. Бастион подавал ему новые патроны, переключая коробки с ними в автоматическом режиме. Но, разумеется, боеприпасы у него не бесконечные и скоро кончатся. Ростислав еще трижды палил из ракетницы, обесточивая вражеские доспехи. Эффект от каждого снаряда отключал десяток противников, заставляя их застыть на месте. А тяжелые пули прошивали лишенную силовых полей броню, как бумагу. Петляя по улицам, я периодически сам вступал в бой, разбрасывая силовые поля по тем направлениям, где Оракул показывал мне врагов, а противники продолжали подходить к нам. Наконец, мы вылетели на прямую улицу. Впереди я увидел горящие машины римского спецназа. Рядом валялись обгоревшие тела, не подающие признаков жизни. Я вдавил педаль, набирая скорости, двигаясь прямо на пылающие остовы. Ростислав, прыжок, 3. Упоры бастиона втянулись обратно в доспех, и мой биологический брат резко присел, едва не ложась на крышу. В нашу сторону полетела очередная граната, но я отправил ее обратно. 2. Продолжая разгон, я с магией вышиб бронированное стекло внедорожника, одновременно зажимая педаль газа силовым полем и выбираясь из-за руля. 1. Ростислав прыгнул, и я вместе с ним оттолкнулся от мчащейся машины. Подхватив силой дара тяжелый бастион, я взмыл в воздух, резко набирая высоту. Внедорожник влетел в пылающий автобус, и взрыв отбитой гранаты совпал со скрежетом сминаемого металла. Тащить Иващенко в комплексе было не слишком легко, однако окутав нас обоих коконом силы, я выпустил крылья. Снизу по нам пытались стрелять, но мы уже оказались почти в полукилометре от земли. К тому же солнце светило врагам в глаза, и даже прицелиться противнику было сложно. Направив наш полет в сторону посольства, я поймал взглядом точку стража на карте. Он почти достиг пункта назначения. За нашими спинами поднимались в воздух полицейские вертолеты. Пылал квартал, в котором на меня была устроена засада, и что-то вдохновенно кричал Ростислав. Моего брата распирало от плещущего в венах адреналина. Я слышал, насколько он в восторге от случившегося сражения. К тому же Ростислав, когда мы только начинали подъем, успел отстрелять весь свой ракетный запас и выпустить пару очередей. Разумеется, управляемый моим роем, его бастион корректировал огонь, так что каждый снаряд попал в свою цель. «Снижаемся», — предупредил я, меняя направление полета. «Готовься к бою». «Есть, князь», — ответил Иващенко, стуча зубами от перевозбуждения. Оракул оценил состояние моего биологического брата и распорядился бастиону вкатить Ростиславу немного успокоительного, сбивая азарт боя. Над посольством русского царства уже выли сирены. Из земли выдвигались упрятанные стены, на которые забегали царские солдаты в тяжелых боевых доспехах. Оракул показал мне карту Рима и отметил слепые зоны. Связь там гасили принудительно. Мои стражи занимали позиции, готовясь прикрывать нас. Но первым они, разумеется, сторожили своего собрата с ценной ношей. Больше отпускать бывшую царицу было нельзя. Судя по камере внутри робота, Юлии Александровне пришлось пережить не самые лучшие моменты жизни. От резких прыжков и скачков бывшую царицу так размотало, что она едва соображала, что происходит, но держала себя в руках, стискивая зубы и жмуря глаза. Ростислав пришел в себя после инъекции и уже не стучал зубами. А я направил нас прямиком на посольство, расправляя крылья в сияющий ярче солнце герб русского царства. Не для бравады, а просто чтобы никто из охранников посольства не решил с перепуга подбить пару летящих людей. Так мы и попали на территорию. Кремлевский гвардеец с опустевшим боезапасом, готовый открыть огонь в любой момент, и я в слегка потрепанном костюме. Ко мне тут же подбежал заместитель нашего посла. «Князь!» — издалека закричал он, быстро перебирая ногами. «Слава Богу!» — я кивнул ему, отряхивая запылившиеся рукава пиджака. «Здравствуйте, Евгений Сергеевич!» — сказал я. «Мне нужна камера с единственным выходом. У меня ценный пленник». Он не успел ответить, как оракул вывел картинку кортежа Олега Константиновича. Двигавшийся от дворца деспота посол попал в окружение, и сейчас его машины обстреливали со всех сторон с ничуть не меньшим упорством, чем меня несколько минут назад. «Мне пора», — объявил я, выдохнув. «Ростислав, позаботься о нашем грузе. Никому не покидать территорию посольства». И пока Иващенко еще не успел ответить, я уже взбежал по воздуху, создавая под ногами силовые поля. Кажется, это уже война. Глава 7. Место для засады было подобрано идеально. Дорога проходила между длинными высотками и имела всего две полосы. Засевшие в домах солдаты Германского рейха атаковали из окон, находясь в полной безопасности. Стрелять по ним снизу было бы максимально неудобно. Кортеж посла русского царства сопровождался двумя машинами полиции. Сейчас они замерли на месте, уже объятые пламенем, преграждая своими остовами путь. Прознашатающихся зевак не было видно, кроме тех, кто остался лежать в лужах крови на земле. Избавившись от сопровождения, немцы поспешили к оставшимся машинам, чтобы закончить начатое. Отряд солдат в легких доспехах стремительно приближался к автомобилю посла, расстреливая русские машины. Бронированные автомобили держались, и выковыривать посольских немцам пришлось бы долго. Я был уже неподалеку, когда оракул показал мне приближение еще одного противника. В тяжелом доспехе, но без перчаток, он шагал по улице уверенно и на ходу раскручивал огненные хлысты. Искусственный интеллект сканировал местность вокруг засады, но других магов не находил, что означало только одно: этот немец здесь главный. До остова полицейской машины одаренному предстояло пройти еще около 50 метров. Однако маг раскрутил свой хлыст и выбросил его вперед. Длинная огненная полоса прочертила в воздухе линию. Обгорелый кузов развалился на две неравных части, и немецкий аристократ дернул хлыст в сторону, отбрасывая обломки с дороги. На землю плеснул расплавленный металл. «Ранка 4», — сообщил мне искусственный интеллект, оценив вложенную в технику силу. Сложив крылья, я устремился вниз и вперед, все больше набирая скорость. А немец тем временем поднял руки с хлыстами, намереваясь ударить уже по ближайшей русской машине. Оракул вошел в систему управления автомобиля и врубил защиту от магии как раз в тот момент, когда техника почти коснулась машины. Горячий пар брызнул в стороны, не причинив транспорту урона. Немец резко обернулся, продемонстрировав, что его покров достаточно силен, чтобы ощутить мое приближение, и ударил вторым хлыстом в мою сторону. Увернуться уже бы не вышло, и я принял удар на свой щит. Яркая вспышка чужой магии скользнула по прикрывающему меня куполу, оставив черный след копоти на силовом поле и широкую прореху в защите. И я столкнулся с врагом, ударив его ногами в грудь. Обычного человека бы от такого расплескало в клочья, но немец лишь отклонился назад. Даже шага не сделал, чтобы удержать равновесие, только накренился, раскинув руки в стороны, и тут же начал выпрямляться. «Экзоскелет неизвестной модели», — констатировал искусственный интеллект, прежде чем я отскочил от врага. «Провожу анализ». Немец выставил ладони в мою сторону и выпустил волну белого пламени. Воздух между нами вскипел, асфальт под ногами потек и начал парить от жара. Враг сам погрузился по щиколотку, но пошел на меня, оставляя за собой глубокие следы в расплавленном покрытии. Я же держал его атаку щитом и методично забивал неодаренных немцев, посылая в каждого по несколько мелких силовых полей. Оракул выдавал точные расчеты, чтобы мне не приходилось отвлекаться, и враги падали на землю один за другим. До аристократа оставалось шагов 10, температура стала уже невыносимой, и я отпрыгнул назад еще, разрывая дистанцию. Чужое пламя проедало мои щиты, но получалось у него это не слишком быстро. Я успевал укреплять защиту заново прежде, чем техника доберется до меня. Немец тратил силы быстрее меня, и если ничего не менять, аристократ выдохнется раньше. Однако он, похоже, тоже это понял, и потому сменил тактику. Огненный поток рванулся в стороны, огибая мой щит со всех сторон и накрывая горящим куполом. Давление на силовое поле становилось мощнее, еще пара минут, и мне дышать будет нечем. Но ждать я не собирался. Резко сжав поле до размеров собственного тела, чтобы снизить потери силы, я сформировал тонкую иглу в миллиметр и послал ее бить по врагу со скоростью швейной машинки. Каждый укол приходился в новую точку, с непредсказуемой траекторией, так что немец был вынужден снизить напор. Покров позволял чувствовать, что мои удары достигают цели, и через 3 секунды пламя окончательно опало, открывая мне вид отходящего в сторону врага. Забрало его шлема было разбито вдребезги, одной рукой он зажимал левый глаз, вторую держал направленной в мою сторону. «Назови свое имя», — предложил я на немецком, стряхивая с плеча упавшие на него пылинки. Так теперь германский рейх ведет свою внешнюю политику, нападая на своих же союзников, или кайзер понятия не имел, что вы здесь устроили. В ответ он лишь оскалился и швырнул в меня новый поток пламени. И пока я смещался, чтобы просто отойти в сторону от вражеской техники, немец ударил свободной рукой по броне, активируя спрятанное внутри устройство. Оба наших дара будто ветром сдуло. Моя скорость передвижения резко упала, а враг отступал, с каждым шагом увеличивая между нами дистанцию. Оракул тут же пометил для меня зону, внутри которой не будет работать магия. А немец коротко выплюнул. Огонь. Болезненный удар в грудь швырнул меня на асфальт и, как тряпичную куклу, закрутил в бесконечных переворотах. Где-то по пути я оставил правый рукав пиджака, распорол штанину брюк. Жаль, хороший был костюм. Огонь. Приказал немец, увидев, что я упираюсь руками в землю и медленно поднимаюсь. Это на окружающий мир я воздействовать даром под блокираторами не могу, а вот собственное тело укреплять, пока в сознании остаюсь, запросто. Не просто так, Игорь Михайлович в свое время сказал, что дар Романовых работает от мозга. Дыхание давалось с трудом, каждый вдох отдавал болью, мощная винтовка у немецкого снайпера. Из-за этого я совсем не по-аристократически подавился слюной и закашлялся. Второй выстрел я услышал по свисту пули, и оттолкнувшись левой рукой от земли, перевернулся лицом к небу. Справа от меня взорвался асфальт, посыпая меня крошкой. «Да убейте его, «Черт возьми!» — продолжил приказывать аристократ. Выпрямившись, я вытащил платок из внутреннего кармана пиджака и вытер губы, неотрывно глядя на противника. «Вот теперь поиграем», — произнес я, после чего добавил. «Фриц, единственный целый глаз немца дернулся. Оракул установил его личность, а я шагнул в сторону, пропуская новую снайперскую пулю мимо. Она прошла полу пиджака насквозь. Вторая вонзилась в асфальт под моей ногой. Стрелки однозначно были крайне хороши, но все же недостаточно, чтобы попадать по мне каждый раз. Враг тем временем добрался до ближайшего трупа, чтобы подхватить оброненный мертвецом автомат. Фриц не гасил блокиратор магии, и все еще надеялся меня остановить простым оружием. Я же смещался из стороны в сторону, не давая двум снайперам попасть. Искусственный интеллект вычислил их местонахождение, и теперь оставалось только немного подождать, чтобы избавиться от них. Если бы погрузился еще глубже в транс, я бы мог эти пули ловить. Вот только без нормальной работы покрова обжигать пальцы не хотелось. Наконец, немец вскинул автомат и зажал спусковой крючок. «Сдохни!» — зло выдохнул он. И в этот момент прямо передо мной рухнул первый страж. Длинная автоматная очередь бессильно забила в его грудь. Робот раскрыл спину, и я вошел в него, как в обычный доспех. Как только за мной закрылись пластины брони, я выдохнул с облегчением. «Давно пора!» — и рванул к врагу, не размениваясь на ответную стрельбу. Немец отступил на шаг и, выпустив оружие, вскинул руки. Его кисти тут же закрылись перчатками, и наши пальцы сошлись в захвате. На секунду мы оба застыли, стараясь передавить противника. Экзоскелет германского рейха зажужжал, нагнетая мощь, и на какие-то мгновения могло показаться, что ему хватит сил меня продавить. А потом я подшагнул вперед и перебросил немца через плечо. В мой шлем тут же ударила снайперская пуля. «Убейте их уже», слыша легкий звон металла, приказал я. «Исполнено, князь», отозвался оракул, демонстрируя мне исчезновение двух точек в километре отсюда. Пара стражей, сразу же направившаяся не ко мне, а к снайперам, выполнила свою задачу. Пусть и потребовалось чуть больше времени, я же направился к встающему немцу. Отсутствие забрала позволяло мне рассмотреть гримасу боли и ненависти на его поврежденном лице. Кровь из левого глаза заливала щеку, капала с подбородка внутрь доспеха. Однако Фриц все еще не собирался сдаваться. Говорить с ним я больше не собирался. Вся броня аристократа была подсвечена искусственным интеллектом. Я видел слабые точки в чужом доспехе. Немец вновь ударил по броне рукой, прерывая действие блокиратора магии. Сила вернулась в одно мгновение к нам обоим. И если Фриц успел выстроить вокруг себя пылающий купол, я же выдернул инъектор и, рванув сквозь вражескую технику, вогнал шприц врагу в шею. Огненная техника мгновенно испарилась, сам Фриц отступил на шаг, глядя на меня единственным целым глазом с удивлением. Шприц так и остался торчать из его шеи, и немцу потребовалось несколько попыток. «Что ты сделал, ублюдок?» Но отвечать я не стал. «Путь к посольству свободен, Олег Константинович», обратился я к послу по внутренней связи. «Уезжайте немедленно». Вокруг нас появлялось все больше стражей, вдали слышался вой сирен. Два робота, взобравшись на крыши посольских машин, замерли, ощетинившись оружием, и автомобили покатились прочь. Немец бросился на меня, взбешенный тем, что я смею его игнорировать, но я легко вошел в его сознание с помощью техники допроса. Тело врага застыло на месте, стало заваливаться, и мне пришлось схватить его за шею, чтобы не дать упасть. Фриц Зальм пытался бороться, отчаянно сопротивлялся, держался на одной лишь воле. Однако сыворотка, разработанная для нейтрализации одаренных, все больше и больше размывала его сознание. Так что, закончив допрос, я без затей свернул третьему сыну князя Зальм Кирбурского шею. Оставшиеся на месте боя стражи проводили опознание трупов, делая фотографии, снимая отпечатки пальцев. Ни оружия, ни броню я не забирал, ни княжеское дело. Сейчас подъедут римские силовики, им это чести достанется. Спешить больше было некуда, так что я прошелся по улице, заваленной телами, обдумывая ситуацию. Допрос вышел с одной стороны познавательным, с другой, не слишком информативным. Фамилия Зальм точно упоминалась в списке коррупционеров, связанных с мятежниками. И этот список, насколько я знаю, государь Русского царства передал Вильгельму фон Бисмарку лично. Но в клан Зальм-Кирбургских входит больше 30 семей, а кайзер, очевидно, не стал казнить тех, кто оказался документально непричастен к измене германскому рейху. Даже несколько жаль, что к этой операции ключники, похоже, действительно не имеют отношения. А немецкий след ведет даже не к кайзеру с его внуком, а всего лишь к одному из его князей. Да к тому же, состоящему в оппозиции к действующему монарху. Ко всему прочему, мне не слишком нравилось, что Людвиг, по сути, предупредил меня о нападении в ресторане, послав то сообщение. Это могло послужить доказательством, что ключники действительно надеются договориться. Наконец, прибыл спецназ римской безопасности, а еще минут через 10, убедившись, что все действительно кончилось, подъехал и сенатор Ассиний с многочисленной охраной. Марк выглядел бледно, и, собственно, для его волнения хватало причин. Не успели мы приземлиться, как Агриппа IV допустил, чтобы на его гостей было совершено покушение. Взорванный самолет, нападение наемников, а теперь еще и бойня в столице Римской империи. А кто отвечает за международные связи Римской империи, и кто должен был обеспечить нашу безопасность? Все правильно, сенатор Марк Ассиний. Дмитрий Алексеевич, у меня нет слов, произнес римлянин, выдавливая из себя речь. Он смотрел на побоище с ужасом, пока сотрудники силовых структур стаскивали тела в одну кучу после того, как фиксировали случившееся на камеры. «Зато у меня их больше, чем нужно», — ответил я, не скрывая своего раздражения. «Скажите, сенатор, мне уже сейчас готовиться к третьему нападению?» Я смотрел в лицо Марка Ассиния и видел, что он и сам понимает, к чему это все может привести. Из-за подобных ситуаций не только союз разрушить можно, но и войны объявлялись. А второй фронт Агриппа IV не потянет ни при каких условиях, Британия это доказала. Римская империя наглядно продемонстрировала свои возможности, продолжил речь я. Сегодня же я улетаю, сенатор. И если государь решит, мы вывезем всех русских людей из вашей страны. Остальное обсудит с вами наш посол, но вряд ли вам придется общаться лично. Махнув бледному сенатору, я дал команду стражам, и роботы тут же взмыли в воздух. Я отставать от них не собирался. Однако там, где гвардейцы прыгали, я летел напрямик. Квартал, в котором на нас с царицей напали, уже активно тушили. Выживших немцев там не наблюдалось. Римские служащие растаскивали трупы и смывали кровь с улиц. Хоть с чем-то люди деспота справились. А ведь до Оракула точно такие же нападения происходили и в русском царстве. Весь этот чертов мир — одна большая пороховая бочка. И только что князь Зальм-Кирбурский попытался разорвать союз Римской империи и Русского царства. Никакой личной вражды, один по-немецки прагматический расчет политической интриги. Германский рейх конкурирует на рынке вооружений с Русским царством. После демонстрации наших возможностей в Британской империи контракты на поставки из Германского рейха начали сворачиваться. И если мы выходим из союза с Римской империей, ни о какой торговле с Агриппой IV уже не будет. Зато кайзеру на стол ляжет договор, которого добился князь Зальм-Кирбурский. Договор, который принесет германскому рейху миллионы. Оставалось прояснить только один момент, так как пока что никто не мог рассказать мне, каким именно образом уничтожали наши самолеты. Но это вопрос, который я задам князю Зальм-Кирбурскому уже лично. Глава 8. Рим. Посольство Русского царства. Особняк посольства Русского царства являлся историческим памятником, и подвал в нем имелся соответствующий, с камерами, железными решетками и комнатой тюремщика. Эта тюрьма, однако, посольством использовалась в качестве склада. Несмотря на то, что пленница не имела возможности ни подать голос изнутри, ни даже самостоятельно пошевелиться, к задаче сержант Иващенко подошел со всей серьезностью. Так что и караулить поставил двух солдат, и сам на пост заступил. Страж встал в камере, и Ростислав Владимирович лично запер решетку. Конечно, это бы не помогло, если бы запертый в камере человек смог выбраться из гвардейского робота. Кого именно заковал в броню князь Романов, Иващенко даже не думал. Привык за время службы, что командиры лучше знают, как и с кем обращаться. Но то, что пленник крайне ценный, Ростислав Владимирович понимал прекрасно. Оракул транслировал Иващенко картину боя князя Романова с немецкими солдатами. И в тот момент, когда Дмитрия Алексеевича швырнуло, мотая по земле, Ростислав Владимирович почувствовал, как сами собой сжимаются кулаки. Из-за ракурса камеры было видно, что князь Красноярский кашляет, но кровью ли, понять оказалось невозможно. Сержант успел обдумать многое, что нужно будет делать, если Дмитрий Алексеевич сейчас погибнет, но князь Романов сперва перекатился быстро, уходя от новой пули, а после и вовсе поднялся на ноги. Дальше Иващенко, выдохнувший с облегчением, смотреть не стал. Прибывшие на помощь князю Красноярскому стражи поставят точку в любой схватке. Заметно успокоившись, сержант продолжил нести караул. Дело привычное, спокойное и располагающее к философии. Видела сражение и Юлия Александровна, запертая внутри стража. В отличие от сторожащего ее сына, царица смотрела внимательно. Не было у нее такого голубого понимания семейного дара, и выживший после прямого попадания мощной пули в грудь князь стал для нее открытием. И открытием, нужно сказать, крайне неприятным. Юлия Александровна прекрасно поняла, что магия Дмитрия продолжает работать даже под блокиратором. А ведь раньше он не был таким стойким. Она прекрасно помнила, как великий княжич Толстый едва не прикончил Романова в поединке один на один. И как теперь прикажете влиять на сына? Он же фактически бессмертен. И жену наверняка обучил таким же техникам. Дмитрий был фанатичен в развитии собственного дара, так что и княгиню несомненно тренировал до тех пор, пока Морозова не стала с ним вровень. Да, ее дар не был полной копией магии Романовых. Но Дмитрий уже не раз доказывал, что умеет добиваться своего и находить новое. Так что Юлия Александровна могла побиться об заклад, Виктория Львовна теперь так же чудовищно опасна, как и сам князь Красноярский. А общество ключников не станет терпеть рядом с собой такую силу, которую не может контролировать. И как убедить Дмитрия с ключниками сотрудничать, чтобы он не настроил их против себя окончательно? Красноярск, резиденция князя. Боярин Островерхов, градоначальник Красноярска, стоял за спинкой трона княгини Романовой и медленно покрывался испариной. Практически всю схватку своего князя с неизвестными врагами Нестор Петрович видел как сквозь пелену. Если Дмитрий Алексеевич погибнет в этой проклятой Римской империи, другие бояре Островерхову тут же устроят сущий кошмар, потому что Нестор Петрович, в отличие от остальных, сразу же угодил Романову, как тот князем стал. И остальных бояр приносил князю Красноярскому со всеми их грешками и маленькими тайнами на блюде.